Глава 5. Самая-самая темная академия. Вино мирно перекочевало на полку шкафа. Нехорошо на встречу с ректором идти нетрезвой. Я покрутилась перед зеркалом, с удовольствием смотря на свое собственное отражение. Хорошо, но как-то непривычно. И платье, хоть и строгое, черное, с длинным рукавом, но с неприлично вызывающим декольте. Ты уверен, что именно так одеваются настоящие черные ведьмы? Спросила с сомнением у Дакара, доставившего мне это платье из самой преисподней, и поправила черные локоны волос, не спадающие по плечам. «Только так», — уверенно подтвердил чертик, с удовольствием рассматривая меня. «Ведьма должна быть ошеломляюще красива, вызывающая и неприступна». «А, по-моему, у меня более чем преступный вид», — все же усомнилась я. «Так должна быть», — хитро подмигнул мне нечистый. «Ректор, увидев перед собой такую ведьму, точно не откажет в защите». Я тяжко вздохнула. У меня от мысли о ректоре самой-самой темной академии мурашки по коже шли. «Я портал почти к воротам академии поставил», — довольно сказал чертик. Меня это его почти как-то напрягло, но он уверенно продолжал. «Саму академию ход сделать не могу, слишком сильная охрана вокруг нее. Но зато не придется 2 дня в экипаже трястись, да и времени у нас мало. Чем скорее ты с ректором поговоришь, тем лучше». «Кому лучше?» Разом погрустнев, подумала я. «Эй, ты чего?» Сполошился Дакар. «Улыбнись! Ведьмы не грустят! И когда к ректору зайдешь, улыбайся!» «Ага, высшие темные любят идиоток!» Расплылась в самой ласковой улыбке. «Вот, намного лучше! А я сейчас в тебя еще ведьмовского очарования и соблазнения напущу, чтобы мужики от одного вида штабелями ложились! Все-таки моя первоочередная задача — тебя замуж выдать, а твоя — понравится ректору, иначе глава факультета оборотничества из тебя чучело сделает». Чертик подмигнул, копытцами стукнул. Надо мной снова серебряный клин нарисовался и осыпался крохотными искорками. Я стала не просто привлекательной, а чертовски соблазнительной. Губы пухлые, глаза искрящиеся яркие. А фигура... Эх, вот эта фигура! Дакар встрепенулся. «Пора, пора, дела не ждут!» Взял с кресла приготовленный плащ, подал мне. После чего схватил меня за руку и подвел к двери, вдруг внезапно возникшей прямо рядом с моей кроватью. «Не самое лучшее место для входа в портал. Ты запомнила все, что я тебе говорил?» Суетился Дакар. Я с сомнением кивнула. У меня предчувствие снова нос из-за кутка души вытащило и как-то напряженно засопело. «Да прибудут с тобой нечистые!» прозвучало хором от Дакара и Стикса. С таким пожеланием... Я и вошла в узкую дверь. Вдох, выдох. Первый раз перемещалась в портале. Дыхание на миг перехватило, потемнело в глазах. «Иди на свет», — вспомнила увещевание Дакара. Вгляделась. Впереди далеко-далеко маячила светлая точка. К ней пошла. Вышла в... В глаза ударил свет. Кто-то рядом испуганно вскрикнул и, судя по всему, перекрестился, выдавив. «Матерь Божья, совсем ведьмы ополоумели!» Проморгалась. Я стояла в зале трактира с десятком столиков, из которых 3 были заняты крупными мужчинами с похмельными лицами. Я вышла аккурат между 2 пивных бочонков. Позади меня маячила портальная дверь. Паренек в платочке, в это время наливавший пиво из одного бочонка, кружку-то уронил. Пиво расплескалось по полу, но он не торопился убирать, на меня смотрел, открыв рот. Я малость смутилась, пробормотала что-то вроде «Извините за вторжение», «Обстоятельства, понимаете ли?» Под общими взглядами к двери портальной повернулась и приказала. «Пропади пропадом!» Именно так, как и сказал Дакар. Дверь пропала. Нужно не забыть, что возвращаться придется тоже через нее. Только слова будут другие. Но это потом. Сейчас мне необходимо покинуть злачное заведение. Тем более, что сидящие за столиками смотрели на меня округлившимися глазами, замерев и держа в руках кружки с пенным пивом. Замечательное местечко выбрал Дакар. А главное... Вошла я совсем незаметно. Даже хозяин, стоящий за стойкой, глаза вылупил и смотрел на меня, как на чудо обнаглевшее, но крайне обворожительное. «Всем доброго дня и приятного увеселения», — сказала я. «Я же вежливая ведьма», — поправила плащ и пошла. Пошла под общие удивленные взгляды, обошла столики и вывалилась на улицу. Кто-то из трактира восхищенно присвистнул, когда я дверь закрывала. Я вдохнула. Выдохнула. И сделала первый шаг в незабвенную столицу нашего государства. Магик Таун поражал воображение. По широкой мостовой проносились двуколки и крытые экипажи. Люди проходили в красивых нарядах и дорогих одеждах. Женщины с зонтиками, мужчины опирались на трости с крупными набалдашниками. Проходящие бросали на меня быстрые взгляды и тут же пропадали в общем потоке. Мимо пробегал мальчишка с кепкой набекрень в полурастегнутой рубашке и косой жилетке. Чуть не сбил меня с ног. «Газеты, свежие новости! Верховная ведьма Академии ушла на пенсию! Отставка ректора Академии Ранжерона не за горами! Кто займет его место? И кто займет пост новой Верховной ведьмы Академии?» Посмотрел на меня. «Вам нужны свежие новости?» Не увидев на моем лице интереса, унесся дальше. В воздухе над многоэтажными домами парили драконы. Рассматривая город, я перешла улицу. Дакар сказал, что портал будет рядом с Академией, и если я правильно понимаю, то высоченные решетчатые ворота напротив — вход в ту самую Академию Ранжерона. Я не ошиблась. Хотя вывески никакой не было, но за воротами в магическом тумане явно угадывался силуэт огромного здания с высокими пиками. В город же неприступными каменными стенами выступали сторожевые башни, глядя темными оконницами на проезжую часть. Самое темное учебное заведение Магиктауна стояло прямо посреди города и явно было его достопримечательностью. Я нервно сжала пальцы и подошла к воротам. Несколько минут просто стояла в нерешительности, созерцая ворота. «Вы заходить будете?» — поинтересовались у меня грубым басом. Прямо в воротах открылась небольшая дверь, и из нее на меня посмотрел коренастый мужчина с коротким ежиком волос и круглыми, чуть заплывшими глазами. Глянул на меня и тут же в лице переменился, вежливо отстраняясь. «Ой, простите, я думал, просто посетитель, здесь же всяких приносят, а тут вы». «Я», — подтвердила кивком. Все происходило, как и рассказывал Дакар. Ведьма в Академии Ранжерона, как и в Магиктауне, существо уважаемое и привилегированное, и вести себя она должна подобающим образом. Я приподняла голову, бросила на служащего пренебрежительный взгляд и вошла в придерживаемую им дверь. «Вам к ректору». «Интересно, у меня это на лице написано?» Спрашивать не стала, молча кивнула. «Лорд Фелис вас с утра ожидает, даже указание дал, как только вы появитесь». «Ожидал?» Мне совсем неуютно стало. «Проводи». Набравшись смелости, выдавила, не дослушав. У меня и так нервы на пределе, а тут еще и этот лебезящий тип, безумно напоминающий хряка в форме. «Конечно, конечно». Мужчина побежал впереди. Мы прошли по широкой туманной аллее. Рядом высились темные силуэты деревьев и утонувшие в серой дымке скамейки. Жутковатое место даже для настоящей темной ведьмы. Хряк ввел меня в здание. Огромный пустой холл с призрачным, неясным освещением. Потолок уходит куда-то ввысь и теряется в облачной иллюзии. Единственное, что было в холле, это длинная стойка, за которой угадывалась гардеробная. Хряк помог мне снять плащ, щелкнул пальцами, тот проплыл по воздуху и повис на одной из вешалок. «Нам сюда», — указал мужчина на единственную дверь в стене. Подвел к ней, услужливо поклонился, пропуская меня. Я вошла в небольшую полутемную, совершенно пустую комнату. Хряк юркнул за мной, прикрывая следом дверь. Громко произнес: 10. Комнатка погрузилась во мрак. У меня сердце замерло, но испугаться я не успела. Всего пару секунд, и снова посветлело. Мужчина дверь открыл, и мы, на мое удивление, вышли в другое помещение. Длинный широкий коридор. Мужчина указал налево. «Вот уж и не думали», — торопливо проговаривал он, идя рядом. «Ведьма-то у нас одна старая, как туфли моей прабабки». И засмеялся, занятно похрюкивая. Я глянула на него удивленно. Он подавился смехом. «Мы решили, что все, останемся вообще без черной ведьмы. Декан Костин Марл очень сетовал, что он без помощницы». У меня перед глазами так и встало пышущее ненавистью лицо графа. «Интересное имечко», — проговорила, пытаясь унять внутреннюю дрожь. «Так...» — развел руками хряк и продолжил громким шепотом. «Он к нам из Трансильтауна прибыл. Очень мрачный тип. Вот прям жуть какой мрачный. Боятся его здесь. Мы стараемся ему на глаза не попадаться». Я кивнула. Мне бы тоже на глаза ему не попадаться. Прошла вслед за мужчиной к серой двери в конце коридора. На той была черная табличка с серебристой надписью «Ректор Академии Ранжерона Фелис Цербер». У меня руки дрогнули. И ноги тоже. Толстяк 6 раз стукнул в дверь и кинулся по коридору назад. Я нервно сглотнула. Реакция служащего мне совсем не понравилась, и появилось желание рвануть следом за ним. Не успела. Из-за двери донеслось приказное, строгое: «Входите». «Может, не все так страшно?» — постаралась успокоить себя я. Сжала покрепче ладони в кулачки и вошла. «И верно, не так страшен черт». Ректор самой-самой темной академии выглядел вполне по-человечески. Приятного вида мужчина, на первый взгляд, лет не более 40, с прямым взглядом, темными бровями, волосы по плечи, едва тронуты первой сединой, придающие ему еще больше мужественности и привлекательности. Жесткий подбородок с легкой щетиной, тонкие губы. Едва я вошла, ректор Фелис, сидящий за длинным черным столом, протянул руку, указывая на кресло на другом конце. «Присаживайтесь. Алкея Вэй». Совершенно не ожидая от себя, мурлыкнула я обольстительным голосом. «Присаживайтесь, леди Алкея». Цербер улыбнулся. «Очень привлекательный тип», — оценила я. И он меня, судя по всему, тоже оценил. Это было видно и по появившемуся блеску в серых глазах, и потому, как довольно он потер руки. Я очаровательно смутилась и взгляд опустила. Томно-томно. Хлоп-хлоп черными ресницами. Вот же черт! И где я такой пошлятины набралась? Это все Дакар. Его напущенное очарование и соблазнение. Видимо, отсыпал мне последнего с лихвой. Вот оно и лезет теперь со всех щелей. Эй-эй! А как же ведьма должна быть неприступна? По-моему, я более чем доступна. Ножку на ножку закинула, чуть вперед подалась. Грудь вот-вот из декольте вывалится. А уж как вздымается в участившемся дыхании. У ректора самой-самой темной академии шея, как у жирафа, вытянулась. Он еле в руки себя взял, нервно губы облизнул и проговорил с легкой хрипотцой. «Значит, это вас леди Аделаида Гаргон нашла?» «Меня?» — ответила томно и так глазками стрельнула, что у лорда Цербера пот на лбу выступил. «Убью черта! Собственными руками удушу, как только домой вернусь!» — пообещала я себе. Ректор откашлялся сипло, верхнюю пуговицу на рубашке расстегнул. «Я надеюсь, у вас нет проблем?» Начал и смолк. У него голос пропал, потому как я, совершенно не отвечая за себя, пересела на край стола, закинула ногу на ногу, самым вульгарным образом вытянулась и проворковала на полном истомой выдохе. «Есть. Но вы же меня защитите. Вы такой сильный...» — губы облизнула. «Благородный. Вы не оставите красивую девушку в беде?» Вот если бы мне моя ведьмовская натура позволяла, я бы от срама провалилась сквозь этот самый ректорский стул. Но натура была наглой, пошлой и действительно ведьмовской. То есть без тени стыда, да к тому же с чертовским обольщением. Ох, видела бы меня моя матушка. А уж батенька, царствие родителю небесное, уже, наверное, зубами скрежещет с того света, видя собственную дочурку в таком... таком. Лорд Цербер невообразимым образом рядом оказался. Глаза похотью затянулись. Укопаю Дакара. Из самого чучела сделаю. Он мне мужа ищет или из меня девку продажную делает? Похоже, второе. Потому как в расширенных зрачках ректора Фелиса никак не желание на мне жениться. И, похоже, у меня тоже. И какого нечистого я делаю? Руки на плечи ему положила. Широкий подол чуть выше подняла. Ногами торс ректора обняла. Держите меня трое, сейчас что-то будет. И оно случилось. Троих не понадобилось, хватило одной. Дверь распахнулась, и в кабинет Мегеры влетела та самая дама, которая и подсунула мне злополучный контракт. Эти тонкие красные губы я никогда бы не забыла. Вот только сейчас вуали на ее лице не было, и я могла оценить, как ее красивые синие-синие глаза потемнели, поднимая штормовую волну. Потом нехорошо сощурились и начали молнии метать. «Фелис!» — прохрипела дама грозно, и черные волосы ее взметнулись вверх, извиваясь змеями. Мой воздыхатель на месте подскочил, как ужаленный, и в секунду оказался рядом со своим ректорским креслом, наивно и непонимающе хлопая глазами. А я осталась сидеть с разведенными ногами на столе. Мегера медленно перевела на меня взгляд. И ничего хорошего он мне не предвещал. «Ты...» — прошипела, видоизменяясь. Лицо ее стало старым, морщинистым, пальцы крючковатыми, волосы извивались настоящими змеями. Не дамочка, а горгона, как она есть, воплоти. «Да чтоб ты...» Я взвизгнула, а у дамы в руке метла появилась. Она размахнулась и шарахнула ею по столу, с которого меня в секунду снесло. Я опрометью бросилась к ректору, спряталась за его широкую спину. Он, похоже, тоже разъяренную Горгону побаивался. «Адочка, солнышко, ты послушай!» «Кабель!» — рыкнула Горгона. «Ни словом, ни делом, это все, это... Да что вы молчите?» — рыкнул, ко мне повернувшись. «Объясните бабе дуре, не было ничего у нас!» «Не было?» — совершенно безнадежно выкрикнула я. Адочка усмехнулась жутким ртом и прыгнула к несостоявшимся любовничкам, то есть к нам. «Ща я вам...» Прутья метлы уперлись в грудь Фелиса. И снова пришествие. Дверь очередной раз открылась, и в кабинет вошел граф Костин Марл. Тот самый, прибывший из Трансильтауна и наводивший жуть на всех в самой-самой темной академии. И не только на них. У меня по спине холодок от его вида пошел, и руки взмокли. Граф спокойно посмотрел на Аделаиду, стоящую с метлой наперевес и с шипящими змеями на голове. Даже не удивился. Перевел взгляд на меня, выглядывающую из-за спины ректора. «Вот», — протянул довольно. Прошелся по кабинету под общие недоуменные взгляды. Уселся в кресло в углу. «Вы продолжайте», — кивнул Горгоне. «Отвлекать не буду. Как закончите, не забудьте убрать за собой потрошки новой ведьмы. Мне бы очень не хотелось самому убирать останки моей несостоявшейся помощницы». Аделаида хмыкнула, взгляд на меня перевела. Ей из-за спины Фелиса громко испуганно икнула. Горгона глаза сощурила. «Да ты же...» Присмотрелась. «Преображенная!» Плюнула на пол, растерла туфлей. И куда только делся мой чертовски привлекательный вид? Испарился. Осталась я. Самая обычная я. Аделаида в лице изменилась. «Ты?» «Ага!» Радостно возвестил с кресла граф. «Она самая!» Горгона мгновенно видоизменилась. Метла из ее рук пропала, как и змеи. Она платье поправила, волосы в ракушку очень быстро собрала, после чего постаралась улыбнуться. Вышло неестественно. «Ну?» Начала медленно. Посмотрела на ректора растерянно. «Это кто-то решил смухлевать и подсунуть мне обычную шарлатанку вместо ведьмы?» Поднялся с кресла граф. Подошел к Аделаиде и громко прошептал, чтобы все слышали. «Лишь бы мне насолить, так? А вот кособока вышла!» И улыбнулся обольстительной мерзкой улыбкой. «Надеюсь, вы помните, что это я должен занять место будущего ректора». Фелис Цербер на меня оглянулся. Я отступила в сторону, с опаской на ректора смотря. А у него взгляд изменился. Лицо стало суровым. «У нее прабабка темной-темной ведьмой была», — начала оправдываться Горгона. «Ну, не то чтобы совсем ведьмой-ведьмой. Так травками баловалась. Ага, самогона нагнала из травок бочками», — вставил несносный граф. «Я хоть и не понимала происходящего, но точно чувствовала, нужно ноги уносить». И начала потихоньку к двери по стеночке отступать. «Стоять!» — рявкнул ректор Фелис. Я на месте подпрыгнула и остановилась. «Все сели и объяснили, что происходит. Откуда взялась эта ведьма? И почему ее контракт подписан и даже завизирован во всех адских инстанциях?» Тут уж и Аделаида на меня уставилась. Да таким взглядом у меня ноги подкосились. «А что ты с контрактом сделала?» Поинтересовалась дамочка нарочито любезно. Я растерялась. «Ну, я его сожгла?» «Нечаянно». Горгона рухнула в кресло. С размаху рухнула, так что то жалобно скрипнула. «А просто выбросить никак? Ты еще скажи, что и кровью расписалась!» На меня с надеждой посмотрела. Надежду я разбила в пух и прах. «Нечаянно. Я не расписывалась, просто немного попала на бумагу». По кабинету раздался громогласный хохот графа. «Поздравляю! У нас появилась новая штатная черная шарлатанка!» Ректор строго на него глянул, и тот смолк. Фелис в свое кресло вернулся и жестом графу приказал то же самое сделать. «Леди Аделаида, я вас внимательно слушаю». Дамочка съежилась под тяжелым взглядом ректора, аккуратненько на самый краешек кресла присела. «Мне она гадость сделать хотела». Выдохнул граф, послушно плюхнувшись всей массой тела в кресло и уставился на Горгону зло. И у нее это вышло. Ведь, как известно, у будущего ректора обязательно должна быть в помощницах темная ведьма. Без нее этот пост получить невозможно. Мы с ней испытания на должность не пройдем, а магистр Аделаида очень не хочет меня на посту ректора видеть. Вот она мне эту и нашла. Только вот вопрос, как эта так называемая ведьма будет работать? Ведь она авторитет всей Академии испортит. Не только мой. А у нас теперь контракт с ней на 100 лет. Адам завизированный. 100 лет. Ноги совсем меня держать перестали. И я к стене припала. «Уважаемый граф Костин», — резанул лорд Фелис. «Ваше мнение я спрошу позже». И снова на Аделаиду посмотрел. Она вздохнула, сложила руки на колени, поёрзала нервно. «Я ей контракт принесла. Думала, ну, распишется. Обычно, как все люди», — глянула на меня из-под лобья. «А там...» — на пол указала, явно ад подразумевая. «Такая подпись только на пробный срок работает. А я надеялась, за это время вам другой преемник найдется. Она... Я ведь даже предупредила ее, что за такое можно и в преисподнюю!» Подавила вздох. Фелис Цербер на меня, застывшую у стены, посмотрел неодобрительно. «Вы понимаете, что официально Адам признанный штатной черной ведьмой Академии Ранжерона?» «Нет!» — честно ответила ничего не понимающая я. «Объясню». Снисходительно кивнул ректор. «Теперь вся ваша работа связана непосредственно с Академией. Вы не можете отказать или не выполнить работу, связанную с вашей непосредственной деятельностью. К вам будут направлять всех, кого прислала преисподняя, и всех, кого отправит любой факультет Академии как для прохождения практики, так и по личным делам». «А если я не выполню работу?» — выдавила я. Цербер руками развел. «Вас уволят, и на ваше место найдут, и назначат другую», — искоса посмотрел на графа. «Так, может, я не выполню, и вы меня уволите сразу?» — начала я приободренно. Аделаида нерадостно усмехнулась. «Вот если бы ты подписала контракт как нормальный человек, пером и чернилами, то может. А теперь уволят. Это значит начисто. Сотрут из этого мира, как неоправдавшую доверие ада. Там за авторитет держатся, в отличие от некоторых. И что самое нехорошее, весь ректорат Академии Ранжерона тоже за тебя отвечать будет». У меня в боку закололо, и озноб по всему телу пошел. Вот так попало. Лорд Фелис медленно поднялся, прошелся по кабинету, остановился за спиной Горгоны. Положил ей на плечи руки и с силой сжал. «Аделаида Горгон, раз вы все это устроили, будьте добры ознакомить нашу новую черную ведьму с порядками Академии. И постарайтесь, чтобы она не вылетела в первые же дни». Горгона от его глухого шепота напряглась и даже немного побледнела, молчаливо кивнула. «Но я же ничего не знаю!» — отчаянно выкрикнула я. «И граф, он мне угрожает!» Ткнула в вальяжно развалившегося в кресле графа пальцем. Аделаида и Феликс уставились на графа Костина. Тот нервно откашлялся, встал и глянул на меня убийственно, так что мне ад показался неплохим местом для проживания. «Граф Костин». Холод ректорского голоса прорезал комнату. «Я понимаю ваше возмущение. Вы очень рассчитывали на мое место, но, увы, без настоящей черной ведьмы, с хорошими знаниями и задатками тьмы, это невозможно. Вы же понимаете, если она не пройдет испытание, она не станет верховной ведьмой Академии, а без верховной ведьмы вам не стать ректором. И хотя я очень уважаю ваше положение в обществе, но вам придется смириться. И...» Он зловеще помолчал. Что-то произошло в кабинете. Воздух сгустился, стало заметно темнее, и ректор стал сам на себя не похож. Черный весь, волосы длинные, по самые пятки. Лицо черное, глаза ввалились глубоко, страшные, потусторонние, клыки до подбородка. А руки... Ух, ну и жуть! Огромные когтистые лапы! Он потянулся удлинившимися конечностями к графу. Тот глаза сузил и весь подобрался, будто к прыжку готовясь. А потом в кабинете стало нечем дышать от ощущения, что сейчас, прямо здесь, разверзнет огромные крылья черный дракон. Но ничего такого не произошло. Граф только голову в плечи вжал. Когти ректора вцепились в лацканы безупречного бежевого пиджака Костина Марла. «Если с леди Алкейвей что-то произойдет по вашему велению или желанию, пеняйте на себя», — Фелис Цербер не говорил. Слова сами возникали из воздуха, обретали плотные очертания и сжимались спиралью вокруг графа. Тот на меня невидящим взглядом покосился. «Я...» — прошептал сдавленно. «Ее не трону». Ректор удовлетворенно кивнул и отпустил графа Костина. Отряхнул рубашку и отвернулся, потеряв разом интерес к главе черных драконов. Я всхлипнула. «А как же я? Я же совсем плохонькая ведьма. Я не смогу». «Придется», — глухим зловещим голосом проговорил лорд Фелис. «Сможете. Додумали же контракт кровью окропить и сжечь. Чем и подтвердили свое решение. Теперь вам придется все уметь и все знать, если не хотите туда», — указал когтистым пальцем вниз. «Туда я не хотела». И судорожно закивала. Ректор выдохнул, устало направился к своему креслу. Тьма в комнате рассеялась, стало снова светло. «Магистр Аделаида, ведете в курс новенькую? В нерабочее время. А сейчас все по аудиториям». После чего на меня глянул, сверкнув глазами. «И вы тоже. Работать. Всех, кто по видовским вопросам, теперь будут к вам направлять. Нечисть, адептов, которые тоже в большинстве своем нечисть, и любого, кому нужна помощь черной магии. А также по вопросам оборотничества. Наша Академия не только обучает, но и полностью ведет дела и помогает нечисти в мире. Дела прошу решать быстро и без промедлений. Не стоит заставлять никого ждать. С большинством из них у нас жесткие договора». Я чуть не застонала. Из кабинета вышла на негнущихся ногах. Аделаида мне насмешливо подмигнула. «Завтра по всем факультетам проведу, покажу, что да как. За помощью можешь ко мне обращаться». Усмехнулась и торопливо пошла по коридору. «Что ж...» — раздалось мне в затылок. «Поздравляю с новой должностью. И...» В голосе звенели зловещие нотки. «Хорошей работы. Хоть одна осечка с вашей стороны...» Граф Костин плотоядно улыбнулся. «Если я из-за вас потеряю должность ректора Академии Ранжерона, я вас собственными лапами в ад отправлю». Он обошел меня и, насвистывая веселую мелодию, направился по коридору. Я тяжко вздохнула. Так я еще за всю свою шарлатанскую жизнь не попадала.